Глава 48. Амелия Вельская. Я так растерялась, что не знала, куда себя деть. Итан развернулся к вошедшему, спрятав меня у себя за спиной. «И я приветствую», — слегка склонив голову, сказал недружелюбно герцог. «Не думал вас так скоро увидеть. Ждал только послезавтра». Вслед за Калиновским в библиотеку с грацией королевы влетела тетушка Ядвига. «Ты поосторожнее в выражениях, старый пень!» — произнесла она угрожающе. «Кого ты назвал девкой?» Ее внешний вид и поведение не складывались в единую картину. Но я знала, что Калиновскому не поздоровится. Тетушка никому не даст обижать свою семью. Только ей это позволено. «Это что еще за явление, Итан?» — презрительно указывая на тетушку, спросил Калиновский. «Впрочем, и это не важно». «А что важно?» «Вета мне написала, что ты желаешь отменить помолвку. Это так?» В его голосе звучала неприкрытая угроза. Герцог, не обращая внимания на Калиновского, жестом пригласил тетушку присесть. «Пани Ядвига, вас уже заждались портные», склонившись к ней, тихо произнес герцог. «Отсылаешь?» Пряча понимающую улыбку, спросила она. «Отсылаю», — согласился герцог. «Нам нужно поговорить наедине». «Амельку тоже с собой забирать?» «Я был бы очень признателен». Итан поцеловал ей руку, а тетушка, сделав знак мне идти за ней, вышла из библиотеки. «Прошу вас, пан Калиновский, за мной в кабинет», — донесся до нас голос герцога. «Пойдем, Амелия, когда мужчины тратятся на платье, нам не стоит заставлять ждать портных», — улыбнулась тетушка и, взяв меня под руку, повела к гостиной. «Ты а чё такая невеселая?» «Тетушка, герцог сказал мне, что нужно заказать подвенечное платье», — растерянно сказала я. «Мне было очень важно, как она отреагирует на такое заявление». «Рассказал, то заказывай», — рассудительно ответила тетушка. «Но он не сделал мне предложение», — поделилась я тем, что меня беспокоило. «Да и бог с ним, с предложением. И так понятно, что герцог тебя не отпустит». «Правда?» — с надеждой посмотрела я. «Конечно. Уже мне-то можешь поверить». И я поверила. Может, потому что очень хотелось поверить. «Герцог не производит впечатления мужчины, бросающего на ветер слова», — поддержала меня тетушка. «Скорее всего, ему сложно даются признания». Я кивнула, от сердца немного отлегло и захотелось заказать подвенечное платье, не дожидаясь результата разговора с Калиновским. Итан Вельгурский. «Вета правильно все поняла», — сказала я, усаживаясь в кресло за столом. Калиновскому я указал на стул напротив. «Я разрываю помолвку». «Ты не можешь так поступить, Итан! Сам король одобрил этот брак». «Поверьте мне, мой новый брак король одобрит с большим рвением», — лениво произнес я. «Не хочу переливать из пустого в порожнее. Я сделал предложение Амелии Вельской». «Да ты в своем уме?» — воскликнул Калиновский. «Твои родители перевернулись в гробу из-за твоего выбора». «Как некромант, ответственно заявляю, что они спокойно лежат в семейном склепе, не порываясь заниматься акробатическими трюками», — ответил я, хищно улыбаясь. «Все шутишь?» — зло спросил он. «Я предельно серьезен». «За что ты так с Ветой?» — в его голосе звучала неприкрытая боль. Каким бы пройдохой ни был Калиновский, единственную дочь он любил до самозабвения. «Скажу вам честно, Тадеуш, как на исповеди, если бы Ветта не приехала в замок и не показала все, на что способна, я бы не отменил помолвку». «Даже так?» Его брови удивленно поползли вверх, а руки любящий отец сложил домиком. «Она вела себя вызывающе, истерит, пренебрежительно относится к слугам и лелеет планы сбагрить мою родную племянницу в приют». «Этого не может быть, Итан!» Калиновский не желал слушать правду. «Вета добрая девочка!» «Девочкой она, может быть, и была доброй. а сейчас это корыстное чудовище, которого не интересует ничего, кроме денег. А самое страшное, что она это даже не скрывает. Я тоже не хотел придумывать причины разрыва помолвки. Всегда считал, что правда самое лучшее, что может быть. Никогда не запутаешься, что, где и кому сказал, и душа не болит. «Итан, может быть, ты все-таки передумаешь? Я удвою размер приданного». «Тадеуш, вы же знаете, что у меня достаточно денег, чтобы я мог себе позволить жениться по любви». «Так ты любишь эту девку с сомнительной репутацией?» Голос Калиновского звучал презрительно. Я нахмурился и ударил ладонью по столу. Звук, словно гром среди ясного неба, разорвал мирную тишину кабинета, и Калиновский вздрогнул. «Я прошу воздержаться от оценочного суждения будущей герцогини Вельской». «Тадеуш», мой голос опасно похрустывал. «Если не успокоишься, то вылетишь из замка вместе с дочерью за считанные секунды». «Ты так не ценишь свою жизнь?» – удивленно поинтересовался Калиновский, быстро приходя в себя. «Мне всегда нравилась эта его черта – быстро ориентироваться и подстраиваться под обстоятельства». «Я знаю способ ее продлить», – улыбнулся я, понимая, куда он клонит. «От этого проклятия нет спасения, тебе ли этого не знать?» – взволнованно произнес он. «Тадеуш, ты оскорбляешь меня второй раз в моем же доме!» Я поднялся и подошел к окну, не обращая внимания на своего собеседника. Меня уже изрядно утомил этот разговор. Что хотел сказать, я сказал, и ничего менять не собираюсь. «Бог с тобой, Итан, я не собираюсь лезть в пасть к разъяренному дракону!» Скинул руки ладонями ко мне Калиновский. «Я хочу уберечь тебя от необдуманного поступка во имя нашей прошлой дружбы и твоими родителями». «Мы оба знаем, что ты заботишься о себе», — сказал я. При своем титуле я имел сомнительную привилегию говорить правду в глаза, которой я и пользовался. «Вета мечтала стать герцогиней. Я герцог-холостяк. У нас в королевстве такой только я. Вот и вся забота. Ты всегда шел на поводу у дочери, невзирая на последствия ее капризов». Калиновский закусил губу. Ему неприятно было слышать правду о дочери и о себе, но приходилось терпеть ради призрачной надежды все-таки заполучить меня в качестве зятя. «Тадеуш, помолвки у нас с Ветой не было, так что можно избежать скандала. Я позволю сказать, что Вета увлеклась другим мужчиной, чтобы не губить ее репутацию. Это самое большое, что я могу сделать для тебя. Только прошу, сделай дочери внушение, если она начнет болтать лишнее, то я могу укоротить ее злобный язычок». «Жаль», — Калиновский поднялся. «Мне действительно жаль, что ты не станешь моим зятем. Желаю тебе счастья в браке с проклятой невестой, пусть даже и ненадолго». Я усмехнулся, все-таки попытался ужалить на прощание. Ну хорошо, смеется тот, кто смеется последним. «Прощай, Тадеуш, на свадьбу уж не обессудь, не приглашу». Калиновский неопределенно пожал плечами. «Мы с Ветой уедем сегодня же», — обиженно сказал он и направился к выходу из кабинета. «Не смею задерживать», — протянул я ему руку, которую Калиновский не посмел не пожать. «Доброго пути». Пропустив его вперед и сдав надежные руки дворецкого, я вернулся в библиотеку. Осталось одно незаконченное дело — поймать доктора Вейна с поличным.